но другие послы на это не соглашались. В этих спорах подошло 2 ноября, срок, назначенный для окончания сейма, и послы разъехались, ничего не сделавши. Король при самых благоприятных для себя, по-видимому, условиях не выиграл ничего, ничем не вознаградил себя за то, что его саксонский фельдмаршал потерял начальство над польским войском. После сейма Долгорукий имел конференцию с польскими министрами и сенаторами и представил им требования своего двора, как они были обозначены в его инструкции. На эти требования он получил такой ответ. Король хочет неотменно сохранять дружбу царского величества. Дело же признания императорского титула откладывает до будущего сейма. Подданные короля и речи Посполитой закона греческого всякий раз, когда прибегали под защиту королевскую, были выслушиваемы и получали удовлетворение. Доказательства церкви им возвращены, а после того никакой жалобы не было. Диссиденты в государствах королевских не должны ничего опасаться, пока сами живут спокойно. С своей стороны польские министры предъявили Долгорукому следующие пункты. О неотлагаемом возвращении Риги или Фляндии в силу союзного трактата. Об очищении Курляндии и Семигалии. О том, что Польша должна спокойно владеть городами Чигирином, Каневым, Терехтемировым, Черкасами и другими пограничными. Об оплате польским и литовским войскам миллионов в силу союзного договора, о возвращении пушек в Польшу и Литву, о возвращении пленных. Упомянуто было и о том, что уже 2 года, как в Могилеве живет Рудаковский, неизвестно почему, называющийся комиссаром царского величества. Он мешается в дела духовные, нарушает мир между католическим духовенством и дезунитами, противными своими и лживыми реляциями может на гнев привести царское величество. Поэтому мы требуем, — писали польские министры, — чтоб этот резидент был отозван, ибо не помним, чтоб когда-либо прежде подобные комиссары жили в землях наших и вмешивались в дела духовные. Наконец, поляки требовали, чтобы епископ Переяславский к попам польских областей комиссаров своих не присылал. Православно-русское дело в польских областях, которым так усердно занялся Петр, естественно, вело к сношениям с главою католицизма, могшим по разным соображениям умерить ревность польских фанатиков. Еще до окончания Северной войны Петр поручил находившемуся в Венеции Саве Рагузинскому снестись с двором папы Климента XI и поставить ему на вид, что кроме иезуитов другие католические духовные могут быть допущены в Россию, только бы не мешались в ненадлежащую им корреспонденцию и в дела политические, за что именно высланы иезуиты. Савва Владиславич исполнил поручение, и кардинал Оттабони отвечал ему, что духовные разных орденов, капуцины, францисканцы, кармелиты, будут заниматься только религиозным учением и богослужением, что папа обяжет их под жестоким наказанием и мысленно не вмешиваться в государственные и гражданские дела, что если папа получит от русского государя желаемую грамоту для своего духовенства в России, то отблагодарит за это признанием титулов и, кроме того, пришлет дорогой подарок — статую или какую-нибудь другую античную вещь. Смерть Климента XI порвала сношения. Весною 1722 года приехал в Россию иезуит Николай Джанприамо, возвращавшийся в Европу из Китая. Иезуиту дали свободный пропуск и воспользовались случаем, чтобы через него переслать от имени канцлера Головкина письмо к кардиналу Спиноле с жалобой на гонения, претерпеваемые православными в Польше. «Повелел мне его величество, — говорилось в грамоте Головкина, — писать к вашему преимуществу, чтобы вы представили дело верховнейшему понтификсу и склонили бы его послать в Польшу крепкий указ не обижать людей греческого исповедания в противность трактатам, но дать совести их покой и свободу, ибо над совестью один Бог имеет власть. И если католики польские и литовские не перестанут гнать христиан греческого закона и принуждать их с таким непристойным насилием к унии, то его императорское величество принужден будет против своего желания в возмездие запретить духовным латинского закона отправлять в России свое богослужение. Только в начале 1724 года иезуит отвечал русскому канцлеру, что кардинал Спинола писал к папскому нунцию в Польше Сантини с требованием подробного изложения дела. Сантини отвечал, что в Риме желают иметь подробнейшие сведения, тем более что из Польши извещают, что русский государь уже заявил свои требования польскому двору. Но в этих требованиях многие пункты неверны, и в Риме ждут из Польши верных известий для окончания дела. Вместе с вопросом православно-русским в отношениях России к Польше важен был вопрос курлянский. Мы видели, что этот вопрос был поднят преждевременную смертью молодого герцога курлянского Фридриха Вильгельма, мужа племянницы русского государя. Герцогиня-вдова Анна Иоанновна, которой содержание было обеспечено брачным договором, оставалась в Курляндии, и при ней для охранения ее и русских интересов находился генерал-комиссар Петр Бестужев, отец уже известных нам дипломатов Михайлы и Алексея Петровичей Бестужевых. Бестужеву было много дела, потому что с интересами Анны и ее дяди сталкивались интересы герцога Фердинанда, которому хотелось удалить из Курляндии опасную соперницу. Интересы курлянского дворянства, которому не хотелось удовлетворять требованиям Анны относительно имений и доходов, выговоренных в брачном трактате, интересы польского короля, которому хотелось помирить герцога Фердинанда с его подданными и объявить брачный договор покойного герцога недействительным по причине несовершеннолетия Фридриха Вильгельма и таким образом уничтожить претензии герцогини-вдовы, или, по крайней мере, выдать ее за одного из своих, интересы Польши, которая не хотела, чтобы через Анну вступил на курлянский престол новый дом, а хотела, чтобы по смерти или устранении старого и бездетного Фердинанда Курляндии была присоединена к Польше и разделена на воеводство, —